Ничего не сделает Никич зря. Все равно, мать, хоть бы и Никичу, а не дам я ее слезами извести. Марина осторожно открыла дверь Динкиной комнаты. Динка подняла распухшие от слез глаза. На коленях ее лежал большой лист, исписанный печатными буквами. Материнский завет Волги вихрастой девочки Динки. Утром Динка вложила послание Волги в конверт и отдала его на хранение в самые верные руки. «На, мама, спрячь!»